Книга третья. Прошло 13 лет. Ольга возглавила ту самую газету, которая была ей опять передана Николаем, так и не захотевшим остаться руководителем. Никита стал высокопоставленным чиновником, заведующим отделом в Министерстве образования. У них с Ольгой было двое очаровательных ребятишек, ходивших в новаторскую школу, которую курировал Никита. Он приобрел широкую известность тем, что принимал всех посетителей из глубинки, приезжавших в столицу решать свои неразрешимые вопросы, связанные с новыми взглядами на мир. Никита не только их выслушивал, но и помогал, чем мог. А мог он многое. Если попадались чиновники, ставящие препоны новым мыслям, программам, интересным учебникам, Никита грозил публикациями в прессе и преследованиями за консерватизм. Как ему удавалось оставаться на своем месте, было величайшей загадкой для всех его знакомых. Ольга изменила направление газеты и сделала ее более научной, стремясь не только описывать необычные явления, но и предлагать на суд читателя различные варианты их объяснения. Жизнь у них была очень интересной, насыщенной, полной движения. В их огромной современной квартире жила и няня Тоня, которая приехала в Москву из далекого промышленного города. Ей хотелось быть поближе от всех тех бед, которые на нее свалились. И она категорически отказывалась устраиваться на работу в какой-нибудь коллектив. «Не хочу видеть ни одной лживой маски», – упрямо твердила она. «Мне с детьми лучше. Если я вам надоела, так и скажите». Тоня совершенно им не надоела, а была в великую помощь. Естественно, что заниматься домом у Ольги не было возможности. Встречаясь дома поздно вечером, муж и жена успевали лишь обсудить некоторые важные для них проблемы. «Оленька, уже 13 лет, как я молитвой занимаюсь, а сдвигов особых не ощущаю», – сетовал Никита. «Тебе только так кажется. Сдвиги есть. Хотя для особых сдвигов, может быть, и рановато. Ты же знаешь, что лет 15-18 для этого необходимо. Я тут внимательно книжечку одну просмотрела и вдруг увидела, что Аурабинда с матерью 14 лет экспериментировали со своим сознанием, удалившись от людей. Не существует путей без труда над собой. Когда я прозанималась 5 лет, то подумала, что многое знаю. А когда прозанималась 15, то поняла, что не знаю ничего. Я ничего не знаю и никого не учу, потому что не имею на это права. Ты же людям помогаешь. Ты свою задачу выполняешь. Как и ты. «Свою», – ответила Ольга. «Да, только лет через 5 активных занятий ты начинаешь задуматься о правильном пути. Лет через 7 проходит эйфория, и ты вновь окунаешься в жизнь уже с теми качествами, которые в себе взрастил. Но не у всех они положительные. Многие приходят учить тому, что знают, о чем, как они считают, им было поведано высшими силами. Бедные, бедные, за столько лет лишь взрастили гордыню, удобрив ее до предела, а потом подчуют людей своими представлениями, окончательно сводя их с ума. Ты не замечала, что многие как будто рассудок теряют? Они не способны здраво мыслить и соображают с трудом. Им говоришь белое, а они упрямо твердят «черное». «Никитушка, это покров иллюзорный. Я хорошо знаю, что это такое. Винить людей сложно. Они одурачены более мощными силами, подавившими их волю», — говорила Ольга. «Ничего себе! Люди не виноваты!» — кричился Никита. «А кто спины подставляет для ударов? Если бы в них занозы не было, не за что было бы и силе чужой цепляться. Впрочем, на все Божья воля. Значит, время этих людей не пришло. Рано им глаза на мир открывать. Ладно, Оленька, давай спать. Мне завтра рано утром нужно со старичком одним встретиться. В министерстве не могу его принимать. Уж больно он странный. Поэтому договорились мы с ним прогуляться по Китай-городу, по старым переулкам. Опять к тебе кто-то с очередным научным открытием прибыл. Почему же так странно получается? Раньше они газету осаждали. Ни Николаю, ни мне жить не давали сообщениям о чудесах. А теперь к тебе повадились ходить. Может быть, я более терпим к ним? Смиренно отвечал Никита. Да, это уж точно, соглашалась Ольга. Ты научен выслуживать жалобы. Рано утром Никита подъехал к станции метро, где его уже ждал старичок, невесть откуда приехавший в столицу. Они молча шли по переулкам, стараясь не нарушать тишины пробуждающегося города. «У каждого дома есть своя история», — сказал старичок. «Не всегда хорошая. Вот здесь Салтычиху взаперти держали, а вот здесь один мой хороший приятель жил. Давно это было, уж не знаю, жив ли он». «Значит, Москва вам хорошо знакома?» — сказал Никита. «Да, было дело. Гулял я уже здесь. Правда, другая она была, не такая, суетливая». «Пойдем вон к тому дому», — указал старичок рукой в другой переулок. «Постоим хотя бы около него». В нем, в один из незабвенных вечеров, мы встречались с графом, приехавшим сюда по очень важным делам. Всего несколько человек удостоились встречи. Мне довелось сопровождать графа далее, в загородную усадьбу. Старичок замолчал. Никита не перебивал его повествование и не задавал вопросов. Более того, у Никиты не было никаких мыслей по этому поводу. Он научился просто слушать и не выражать сразу своего мнения. «У этого дома другое лицо», — продолжал старичок, — «но внутри остался дух великого присутствия. Приходите сюда иногда с женой и детьми, всем польза будет». «Так вот, я по делу теперь скажу, хотя, может быть, привести вас сюда и было самым большим делом. Вот документы. Здесь готовый проект преобразования системы просвещения. Все продумано до мельчайших деталей. Скажу еще, что над ним работали лучшие умы, заботящиеся о процветании нашей страны. Сделайте, что можете. Если сумеете продвинуть его полностью, то в стране пойдет широчайшая реформа, затрагивающая науку, образование, культуру. В любом случае, даже частичное его внедрение сыграет роль пускового механизма, приводящего в движение старое заржавевшее колесо. Полистайте на досуге, изучите. Под проектом нет подписей. Если он вам придется по душе, ставьте свою». «Ну уж увольте», — воскликнул Никита. «Чужие труды мне не нужны». Это не чужой труд, но и ваш в какой-то степени. Поверьте, иной раз тело не ведает, что творит душа в другом мире. А тот мир лишь ждет удобного момента, чтобы донести до тела некоторые знания. Если в этом проекте вы найдете созвучные вам мысли, то примите их как дар от своих давних друзей. Эти слова поразили Никиту в самое сердце, и он, стоящий перед красивым особняком, немного впереди старичка, резко обернулся, но никого рядом с собой не обнаружил. Совершенно потрясенный, Никита поехал к Ольге на работу. «Оля, что это было?» – возбужденно начал Никита. «Я уверен, что старичок от них прибыл». «Ты расскажи все по порядку», – попросила Ольга. Никита поведал утреннюю историю в мельчайших подробностях, не пропустив ни единого слова. «А бумаги ты смотрел?» – спросила Ольга. «Нет еще, не успел». «Ну так посмотри». Никита начал листать бумаги. «Странно, это даже не проект. Я не знаю, как такое называется. Во всяком случае, я держу в руках нечто грандиозное. Кто же мог такое написать?» «Знаешь, Никита, по-моему, тебе все объяснили», – здраво заметила Ольга. «Без лишних слов ввели в курс дела и сказали только суть. Ты поезжай на работу, изучи проект, подумай. И я подумаю». Ольга привыкла ко всякого рода чудесам, с которыми она сталкивалась по роду службы. Но здесь было нечто другое. Вот уже много лет, как из их жизни исчезли Сергей и Иван, Михаил и Федор, Татьяна Андреевна и Николай. Остался один молчун, никогда не покидавший своей избушки. «Я хранитель этого святого места», – всегда говорил он при встрече. Раз в год Ольга с семьей приезжала к нему и всегда привозила кучу подарков, которым молчун радовался как ребенок. Он никогда не стеснялся просить то, что ему было необходимо. А когда получал, то благодарил с чувством собственного достоинства. «Очень хорошо, что привезли. Молодцы. Понадобится в хозяйстве. Вы мне к зиме тулуп новый приготовьте, а то этот поизносился уже». «Приготовим», – кивал головой Никита. «Кто же еще привезет, как не мы?» «Ну, людей тут бывает предостаточно. И все что-нибудь да привозят», изрекал молчун, давая понять, что не они одни оказывают ему помощь. Ольга скучала без своих старых друзей, и если бы не Никита, то с огромным трудом пережила бы их потерю. Сергей уехал в очередную командировку, а потом в знойную африканскую пустыню, откуда пришло сообщение о новом месторождении алмазов. С тех пор о нем не было никаких известий. Говорили, что пропал, а может, был похищен враждующими племенами. Более всего Ольгу возмущало спокойствие Ивана, которого она заставляла предпринимать активные действия. Но Иван не проявлял должной инициативы. «Оля, ну что с ним могло случиться?» – говорил он. «Ищут, ведут дипломатические переговоры. Я думаю, что если он и попал в плен, то там ему в тысячи раз лучше, чем здесь». «Что может быть хорошего в плену у дикарей в этом ужасном климате?» «Пески, пески!» – вздохнул Иван и погрузился в себя. Ольге иной раз казалось, что Иван просто сошел с ума, и она звонила Татьяне Андреевне с Михаилом, для поддержки. Однажды Ольга даже поставила ультиматум: или вы едете его искать, или я сама поеду. «Да не стоит, рано. Будут новые сведения, вот увидишь», – говорил Иван. Примерно через полгода Иван встретил Ольгу, будучи в прекрасном расположении духа. Ольга вся даже напряглась, предвкушая хорошие новости. Но Иван сказал: «Еду я, еду, Оленька. Представляешь, и мне пора ехать». «Да куда это вы?» – опешила Ольга. «К Сергею, вернее, за Сергеем», – поправился Иван. «Что, сообщение новое пришло?» «Нет, то есть да, я еду искать его». Через неделю Иван уехал и пропал сам. Какое-то время спустя Татьяна Андреевна, Михаил и Николай гостили у Федора, приехав туда подышать воздухом, помедитировать, пожить без мыслеформ, мешающих думать в городе. Они все ушли в тайгу и не вернулись. Валентина забила тревогу через неделю. Не бывало такого, чтобы Федор не сообщил ей, если задерживается. Искали их все, но безуспешно. Искал и старик-лесник, но как-то неохотно, даже лениво. «Куда свет денется?» – говорил он Ольге странные слова. «Свет только со светом соединиться может». У Ольги оставалась надежда, что ничего с ними не случилось, что живут они где-то в глуши, подальше от людей. Но шли годы, а известий не было никаких. Ольгу с Никитой благословил еще Сергей, когда однажды заметил, что Никита глаза в сторону от Ольги отводит. «Что, искушения боишься?» – тихо спросил он, когда они остались наедине. «Не бойся. Если любишь, ничего не бойся. Потому что любовь – это благословение небес». В Ольге вдруг проснулось неведомое ей ранее чувство, заставившее ее задуматься. А что, собственно, она ждет от дальнейшей жизни своей? Подсказала ей выход Татьяна Андреевна, как всегда, прямо обратившаяся к Ольге. «Ты, Оля, от комплексов избавляйся. Вся эта стеснительность, обидчивость, желание никого не обременять и все делать самой от гордыни. Наверное, странно звучит, но это так. Подумай хорошенько». «Ты на самом деле думаешь, что нет мужчины, достойного тебя?» «Есть они, есть. Оглянись вокруг. Возможно, что увидишь единственного, тебе в спутники вечные предназначенного». Как будто пелена спала с Ольгиных глаз, когда она хорошенько обдумала слова Татьяны Андреевны. «Действительно, странное и коварное явление, гордыня. Не поймешь, с какого бока она к тебе подступит и за какие недоработки в характере ухватит», — заметила Ольга и знаки внимания, оказываемые ей Никитой. Уже в Москве Сергей сказал Ольге при встрече: «Не знаю, как дальше все сложится, но если Никита здесь появится и руки твоей вдруг попросит, подумай хорошенько. А лучше себя послушай. Не чужой он тебе человек. Вы судьбой друг другу предназначены». Ольга научилась сдерживать свои эмоции и не следовать за беспорядочными мыслями. Если бы год назад она возмущенно что-то ответила Сергею, то теперь она молча кивнула головой и обещала подумать над его словами. Получилось так, как и предсказал Сергей. Никита появился в Москве проездом. Он ехал в гости к Молчуну на север. Там, как уже было принято, собирался ежегодный слет особо приближенных к Молчуну молодых людей. Ольга поехала вместе с ним. Назад Никита в свой скит так и не вернулся. Остался в Москве. Тем более, что начались эти странные события с исчезновением Сергея, а потом и Ивана. Он всячески поддерживал Ольгу, переживая и молясь вместе с ней. Надо же, как получилось, ни за кого из близких не молилась, а за Сергея молюсь ежедневно. Кто бы мог подумать, что так будет, иногда плакала Ольга. Только у нее и были слезы. Случалось, что про себя она обвиняла в бессердечии друзей, не проливших ни единой слезинки. «Духовные», — думала Ольга, — «черствые они! Как они смеют себя друзьями называть?» Тогда ей казалось, что все они бросили Сергея на произвол судьбы, что вообще не было на них похоже. У Никиты был приемный день, поэтому углубиться в бумаги он смог только вечером. «Что же делать с ними?» – думал он. «С чего начать?» «С успокоения своих мыслей. Для исполнения великого дела требуются великие люди. Но где их взять?» «А бывает иначе». Никита перебирал в уме все знакомые ему исторические события и пришел к выводу, что в истории большей частью происходили странные вещи. Никому неизвестные провинциалы становились монархами. Победы одерживали простые солдаты, а государство спасали безвестные граждане. Случайности? Или это такие же случайности, как и моя утренняя встреча? Откуда старичок взялся? Откуда у него такой проект? Друзья, я уверен, что это весточка от них. У Никиты защемило сердце. Редко проходил день, чтобы он не вспомнил кого-нибудь из них. Часто думал, как бы поступил Михаил или Федор на его месте. Никита не умел лгать и не носил маски. В нем не было двуличия, и он никогда не интриговал. Имея такие свойства характера, взаимодействовать с людьми было очень сложно, но он выдерживал нападки стойко, не позволяя себе пользоваться недостойными методами. Случалось, что против него устраивали целый заговор в надежде услышать долгожданное осуждение или жалобу, просьбу или приказ. Но, как правило, ничего не получали. Никита замолкал, предоставляя ситуации разрядиться самостоятельно. То, что сначала восприняли как слабохарактерность, проявилось как сила, когда все заговорщики запутались в своих сплетнях и интригах. Никита же продолжал молчать и спокойно трудиться. Однажды ему пришлось выступить против гнусных козней публично. И была в его речах такая сила и глубина, что всем стало ясно. Молчит Никита не потому, что не может ответить, а потому, что не хочет. Все то, что имел сейчас Никита, он считал подарком судьбы и ни в коей мере своей заслугой. То, что во мне есть лучшего, это от моих друзей, от Михаила и Федора. А худшее – это от меня самого, думал он. Они не могли меня оставить. Это невозможно. Я знаю, что если мне будет трудно, они помогут. Как друзья могли его оставить? Разве вечность может оставаться в стороне от жизни? Они все жили в одном сердце. И это сердце называлось любовью. Никита собрался и поехал в Китай-город, к тому самому дому, где был утром. Он оставил машину и пошел бродить по переулкам, в надежде на то, что его посетят правильные мысли. «Если ко мне в руки попал этот проект, значит мне и решать, как действовать», – размышлял он. Самым сложным было для него поставить свою подпись под чужим трудом. Но Никита был уверен, что и этот вопрос со временем разрешится. «Только они могут заниматься такими вопросами», – говорила вечером Ольга. «Помнишь, сколько внимания уделял Николай образованию? Самым главным он считал внедрение космических законов в нашу жизнь. И что это обязательно должно быть отражено в школьных программах. Как по-другому выйти на массы? Даже моя газета этого сделать не может. Тираж хоть и большой, но все равно ограниченный. Не все ее читают, не всем она нравится. Перевоспитывать взрослых сложно. Дети же чисты. Все то, что содержится в проекте, они знают, потому что истина живет в сердце. То, чему учат в наших школах, не воспитывает, а уродует детей, превращая индивидуальности в серую массу, говорящую одно и то же, и обязательно как все. Иметь свое мнение непозволительно и опасно, ибо за него начинают преследовать. Ты, Никита, думай, что с проектом делать? С того дня они взяли за правило на выходные приезжать к тому самому дому, где произошла встреча, и прогуливаться около него. «Здесь меня посещают правильные мысли», всегда говорил Никита. «Здесь я не чувствую влияния городских мыслеформ, а ощущаю себя в лесу, где-то на природе». «Интересно, о каком событии?» – упоминал старичок. «Сколько ему было лет на вид?» «Лет 70». «Не знаю», – задумчиво произнесла Ольга. «При чем тогда граф? О ком он говорил? О какой встрече?»